Глава 20. Я сидел в кресле в уголке отдыха в своем кабинете. На накрытом к чаю столе возле моей чашки лежала шкатулка с родовым камнем Каспадия. Когда наследник рода Каспадия вошел в мой кабинет, он словно на стену налетел. Встал, как вкопанный на пороге, и впился взглядом в шкатулку. Она была укутана плетением сокрытия, но он не мог не понять, что там. Да и с такого расстояния вряд ли сокрытие полностью экранирует камень для родной крови. «Господин Каспадия», — приветственно кивнул я и жестом указал на соседнее кресло. «Проходите, располагайтесь». Каспадия машинально кивнул в ответ и медленно двинулся к креслу. Дежурный боец, который привел гостя, слегка поклонился мне и закрыл за собой дверь кабинета. Я замкнул плетение контроля периметра, на всякий случай. От полыхнувшей разноцветной вспышки Каспадия вздрогнул и словно бы очнулся. Он до конца выпрямил спину, чуть-чуть еще приподнял подбородок и ускорил шаг. Когда он сел в кресло, я молча подвинул к нему шкатулку. Он поднял на меня неверящий взгляд. «И вы вот так просто мне его отдадите?» — севшим голосом спросил он. «Мы же договаривались», — с недоумением ответил я. Нет, я прекрасно понимал, чего он опасался. Наверняка Кишори не раз и не два что-то подобное обещал ему или его старшим родичам и свои обещания не выполнял. Не обязательно даже было нарушать слово прямо. Всегда можно извернуться с толкованием формулировок и выставлением дополнительных условий. Просто я в эти игры играть не собирался. А Каспадия, похоже, ожидал именно игр и был заранее готов к тому, что у его рода просто сменился хозяин. Он встретил мой прямой взгляд, несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом быстрым неуловимым движением сцапал шкатулку. Убедившись, что я не против, он поставил ее на колени и открыл. Меня окатило неприятным фоном чужого родового камня. Каспадия дотронулся до камня, осторожно провел пальцами по его верхним граням и захлопнул шкатулку. Когда он поднял взгляд, в его глазах стояли слезы. «Мы договорились», — мягко улыбнулся я. «Я получил родовой камень на Лапане. Вы получили свой родовой камень. Все так, как и должно было быть». «Я...» — у мальчишки сорвался голос. Как ни крути, ему всего 13 лет, и сейчас это бросалось в глаза. «Прошу прощения, господин Раджат», — низко поклонился из положения сидя Каспадия. «У моего рода был очень долгий негативный опыт, но это все равно не давало мне права подозревать в недостойном вас». Я легко кивнул в ответ. «Все я понимаю». Да и не сказал Каспадия ничего, что можно было бы трактовать как оскорбление, а за мысли не карают. «Я просто поверить не могу, что камень у нас!» Расплылся в какой-то беспомощной улыбке парнишка. «Десятки поколений моих предков не могли этого сделать, а мне повезло!» Он поднял на меня взгляд и благодарно склонил голову. «Мне безмерно повезло с вами, господин Раджат», — твердо сказал он. «И теперь я даже за смерть своих родичей не могу держать на вас зла. Они погибли от вашей руки, но вы же вернули моему роду свободу. И это куда больше, чем просто жизнь. Тем, кто не был пленником, не понять, что такое свобода». «Я рад, что мы смогли оказаться полезны друг другу», — улыбнулся я в ответ. «И вдвойне рад тому, что мы больше не враги». «Ни в коем случае», — горячо заверил Каспаде. «Если вам когда-либо понадобится помощь моего рода, мы будем рады с вами работать». «Благодарю». Мы с ним еще с полчаса пили чай и обсуждали прошедшую операцию в Поднебесные. Каспадия с интересом выслушал меня и сам подкинул мне кое-что любопытное. Прямо сейчас мне это не пригодится, но информацию я передам старшему Адхара. Знать настоящие интересы аристократов соседней страны, пусть даже они не относятся к элите, может быть полезно. Заметив, что Каспадия начал ерзать в кресле, я аккуратно свернул разговор. Парнишка тут же попрощался и поспешил уехать. Я понимал, что где-то в глубине души сомнения его все равно гложут. И пока он вместе с родовым камнем не окажется дома, они не исчезнут. Наши совместные дела были завершены, так что задерживать его смысла не было. Может, и правда еще когда-нибудь поработаем вместе. Связи в теневом мире у Каспадия до сих пор на зависть многим. Когда Лапанья приехал, я сразу утащил его в родовое хранилище. Потом чай попьем. Или даже не чай, если у нас сейчас все получится. Внутрь родового хранилища я втащил Баджи за руку. Его прям-таки выворачивало чужие силы, да и хранилище явно было не радо чужаку. Я не стал затягивать этот процесс. Вручил Баджи экранированную шкатулку с его родовым камнем, дождался, пока он этот камень вытащит и возьмет в руки, и инициировал переход на управляющий слой, в черноту. Мне показалось, что Баджи выдохнул с облегчением. Здесь фон хранилища не ощущался. Зато перед нами ярко сиял родовой камень. «Шахар, это нормально?» — осторожно уточнил Баджи. «Понятия не имею», — фыркнул я. «У меня уже нет родового камня в физическом воплощении». «А у меня еще есть, как считаешь?» — нервно усмехнулся Баджи. «Хороший вопрос, кстати. Чернота — это не просто ментальное пространство, это какая-то переходная зона для взаимодействия с силой мира. И что означает образ родового камня здесь, я не знаю. Может, камень уже перешел в форму энергетического слепка. Ту самую начальную форму, необходимую для остановления рода вечным. Маловероятно, как по мне. Слишком уж читерская штука получилась бы. Этак любой род, имеющий родовое хранилище, сможет выйти на управляющий слой и стать вечным. Но я, понятное дело, не уверен. Всякое бывает. «Прямо сейчас это не важно», — ответил я. «У нас другая задача, и образ твоего камня здесь нам на руку». «Еще как важно», — уперся Баджи. «А если камень уже исчез из реальности, и теперь существует только этот образ? Тогда мне нельзя отсюда выходить, пока я, ну, как минимум, не пойму, что с ним делать». «Тогда пробуй ощутить свое тело», — предложил я. «Это возможно, я так делал. Сдавливай камень в руках. Если почувствуешь острые грани, значит, он по-прежнему существует в физическом воплощении». От Баджи донеслась волна согласия вперемешку с благодарностью, его присутствие в черноте как-то потускнело. Видимо, он сосредоточился на себе. «Ай!» — через пару минут воскликнул Баджи. На образе родового камня появился тонкий подтек крови. «Камень существует», — хмыкнул я. «А этот образ имеет с ним прямую связь. Ты порезался, да?» «Да», — подтвердил Баджи. Меня коснулось смутное ощущение чужого то ли вопроса, то ли сомнения. «Ну, здравствуй, система. Давно ты не пыталась со мной общаться. В чем вопрос?» Я сконцентрировался на этом ощущении и понял, что система, по сути, спрашивает мое мнение о Баджи. Я похолодел. Помню я, как мы с Аргусом утопили первого чужака Диотали. Мы тогда не понимали, что мы делаем, и вопрос от системы в тот момент я вообще не уловил. Но факт остается фактом. Не хотелось бы случайно повторить такое слопание. Я начал вспоминать плетение щита против усиленных спецпатронов, которые Баджи подарил мне в благодарность за спасение в свободных землях, его артефакты, которые он делал для моего клана, разговор с ним об улучшении циклики артефактных заготовок, его желание вступить в мой клан и необходимость стать главой рода официально. Система окатила меня ощущением тепла, и контакт пропал. А родовой камень Лапанья полыхнул яркой вспышкой, и в следующее мгновение мы с Баджи вывалились в реальность. Его скрутило родовой силой, а я, схватив его за руку, сразу ломанулся на выход. Если у нас все получилось, то ему сейчас вдвойне невыносимо внутри моего родового хранилища. Глава рода связана с собственным родовым камнем теснее, чем кто-либо. И именно поэтому на него сильнее всего давит чужая родовая сила. Оказавшись в подземелье, Баджи привалился спиной к стене и едва слышно выдохнул. «Спасибо». «Ты как?» — спросил я. «Жив», — хмыкнул Баджи. Он отдышался и первым делом потянулся к верхней пуговице рубашки. Когда он оголил плечо, я удовлетворенно улыбнулся. Герб, заключенный в круг. «У нас все получилось. Приветствую, глава рода Лапанья», — улыбнулся я. «Благодарю», — склонил голову Баджи. «Камень заберешь или пусть у меня лежит?» — поинтересовался я. Баджи перевел взгляд на родовой камень, который он по-прежнему сжимал в кулаке. «У тебя», — протянул он мне камень. Я фыркнул и вернулся в родовое хранилище за шкатулкой. Баджи явно не соображает сейчас толком, иначе не предложил бы мне взять чужой камень голыми руками. Когда я вернулся и протянул шкатулку, Баджи слегка смущенно улыбнулся и положил в нее камень. Закинув камень со шкатулкой обратно в хранилище, я поинтересовался. «Ты голодный?» «Голодный», — кивнул Баджи. «Тогда пошли наверх, успеем поесть, пока клановцы соберутся». «Сегодня?» — изумился он. «Я всех предупредил», — улыбнулся я. «Они сидят по своим резиденциям в полной готовности выехать ко мне по звонку. Всем хочется первыми взять истинную клановую звезду. Ты не забывай, у нас Аргус Сидхарт в конкурентах. И в отличие от нас, у него более чем достаточно родов в клане, чтобы не зависеть от вступления в клан Диотали». «Понял», — кивнул Баджи, — «я готов». «Ну и отлично, идем звонить и ужинать». «Как скажешь, глава». Лукаво улыбнулся Баджи. Мы успели не только спокойно поесть, но и вдоволь пообщаться за чаем. К моменту приезда первого клановца в гостиной собрались все аристократы, которые жили в моем доме. И Андана, и Ривен с Рачаной, и Астарабаде с Мираей, и старший Адхара. Клановцы собрались быстро. Сегодня не было только Кассия Магади и молодого главы рода Адхара. Я не был уверен, что у меня сразу получится сделать лапанья главы рода, и я не стал заставлять их приезжать в столицу. Предупредил, конечно, но не настаивал. Наверх, в малый приемный зал, мы поднялись вшестером. Я, Асан, Дхармотара, Махини, Астарабаде, Лапанья. Только главы родов. Остальные аристократы остались ждать нас в гостиной. Для наглядности я сразу вывел магическую карту на стену зала. Возле герба Сидхарт по-прежнему сияло 6 звезд. Уверен, не только я сразу же проверил этот факт. Я встал в полоборота к карте и кивнул Баджи на место напротив. Остальные главы родов встали полукругом сбоку от нас, лицом к карте. Глянув на Баджи, я встретил его уверенный, решительный взгляд. Родовой камень вновь был в его руках, я сходил за ним в хранилище, когда клановцы начали собираться. Можно было его и вовсе не убирать, но это недолго, а мы хоть поели спокойно, без давящего фона чужой силы. Еще раз бросив взгляд на карту, я вытащил из ножен свой клинок, пробивающий любые щиты, и резанул им свою ладонь. На руке щедро выступила кровь. Я протянул окровавленную ладонь вперед. «По праву главы клана, его стержня и основы», — начал ритуал я, — «отдаю силу и кровь своего рода на общее благо. Клянусь заботиться о клане и об интересах каждого кланового рода, который доверил мне свою судьбу. Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке. И да пребудет с нами вечность!» Я вновь повторил свою часть кланового ритуала. Как и Адхара, Баджи не слышал этого. Мне несложно повторить для него. Я протянул Баджи свой кинжал рукояткой вперед. Он взял кинжал, точно так же резанул себе ладонь и накрыл ею мою руку. «Отдаю свою кровь и силу на общее благо», — заговорил Баджи. «Клянусь быть верным клану, заботиться о его интересах, хранить его тайны, помогать и защищать. Клянусь сделать все, чтобы стать столпом силы клана, его опорой, надежным тылом и частью общей движущей силы. Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке, и да пребудет с нами вечность». Как и в прошлый раз, наши соединенные руки и родовые камни окутало разноцветное переливчатое пламя неоформленной силы. Кровь начала исчезать медленно и неуклонно. Она втягивалась в родовой камень Лапанья. Тот с интересом наблюдал за этим процессом. Я смотрел на магическую карту. Рядом с моим гербом медленно проявлялась 7-я звезда, точно такая же, как и остальные 6. Когда кровь и наши раны полностью исчезли, все клановые звезды на магической карте подсветились ярче, а потом разом исчезли. Возле герба Раджат начала разгораться крупная семиконечная звезда. Одна единственная. И спутать ее с обычной клановой звездой было невозможно. Она была семицветной. «Не врали архивы», — едва слышно произнес Тхармутара. «Не зря она называется истинная звезда. Одна, но совсем другая». Баджи тоже перевел взгляд на карту. Несколько мгновений мы молча рассматривали истинную звезду, а потом Астарабаде громко сказал. «Но я ж говорил, что у тебя получится!» Его слова словно вырвали нас всех из застывшего мгновения. «Да, мы сделали это!» — ликующе заявил Тхармутара. «Мы первые, первые в мире!» — воскликнул Махини. Я повернулся к клановцам. «Давайте по порядку», — сдержанно улыбнулся я. «Прежде всего, Баджи, добро пожаловать в клан Раджат. Я рад, что отныне с полным правом могу называть тебя братом». «Спасибо, Шахар», — улыбнулся он. «Ой, прости!» — с широченной улыбкой произнес Тхармутара. «Мы правда тебе рады, просто, ну, сам понимаешь». Баджи с легкой улыбкой кивнул в ответ. «И все же приветствую, брат!» — Тхармутара хлопнул Баджи по плечу. «Приветствую, брат!» — еще шире улыбнулся Баджи и вернул хлопок. «Я счастлив и горд войти, наконец, в вашу семью». «В нашу!» — подмигнул Тхармутара. «В нашу!» — поправился Баджи. К Баджи подошел каждый и сказал что-то теплое, а сам его даже обняла. Астарабадия разглядывал нового клановца с явным интересом. Баджи был чуть ли не первым, кто не растерялся после окончания кланового ритуала и спокойно подхватил наш стиль общения. «Ну а теперь», — улыбнулся я, когда приветствия в адрес Баджи закончились. «Я поздравляю вас, братья и сестра! Мы истинные, и мы первые в мире! Да-а-а-а!»